в основном публиковались на страницах журналов в 40-х годах и затем выходили отдельными книгами. «Я робот» 1950, «Камешек в небе» 1950, «Звезды как пыль» 1951, «Установление» 1951, «Установление и империя» 1952, «Космические течения» 1952, «Второе установление» 1953, «Стальные пещеры» 1954, «Путь марсиан и другие рассказы» 1955, «Конец вечности» 1955. Этот плодотворный период завершается романом «Обнаженное солнце» 1957. Затем, словно устав от фантастики или исчерпав запас тем, Азимов с поразительной энергией продуцирует научно-популярные книги, лишь изредка, к радости любителей научной фантастики, публикуя рассказы. И только в 1972 году, после 15-летнего перерыва, выпускает новый роман «Сами боги». Расцвет его деятельности как писателя-фантаста совпадает с так называемым «золотым веком» американской научной фантастики. На рубеже 30-40-х годов, наряду с задающей тон бесшабашно-приключенческой фантастикой и фантастикой узкотехнологической, возникло еще одно направление, которое Азимов называет реалистическим. Возглавил его Джон Кэмпбелл, редактор журнала «Astounding Science Fiction», «Поразительная научная фантастика». Кэмпбелл требовал от авторов не только научной подготовки, но и вдумчивых оценок возможностей будущего, прежде всего по линии воздействия научного прогресса на общество. Кроме Азимова, постоянными сотрудниками журнала были Роберт Хайнлайн, Теодор Старджон, Спрэг де Кэмп, Ван Вогт, Пол Андерсон, Лестер Дель Рей и другие. Все они на долгие годы заняли ведущее положение в американской научной фантастике. Такой подбор авторов, пишет Азимов, дал интересные результаты. Задолго до того, как человечество стало задумываться над тем, куда заведет нас распад атома урана, птенцы Кэмпбелла изобретательно и умело раскрывали перед читателями последствия этого открытия. Подтверждением сказанному служат рассказы Хайнлайна «Неудовлетворительное решение» 1941 и «Картмилла. Предельный срок» 1944. Любопытная деталь. Оба рассказа заставили ФБР заподозрить утечку военных тайн, тогда как на самом деле это были всего лишь результаты дедукции на основе опубликованных данных. В таком же духе, с опережением реальных возможностей, аргументировались повести о межпланетных путешествиях, роботах, компьютерах и так далее. Не все писатели этой группы имели хорошую научную подготовку. Азимов среди них был самым образованным. Но все они понимали, по крайней мере так считает Азимов, что в мире происходят быстрые перемены, и судьба человечества зависит от того, как будут использованы достижения науки и техники, как будут решены назревшие задачи, прежде чем станут неразрешимыми. Нельзя, однако, забывать, что в социологических построениях миров будущего так или иначе, все они технократы. Беспредельные научно-технические возможности, как правило, прилагаются к прежнему базису и неизменным, по сути, экономическим отношениям. Критика системы идет изнутри и почти никогда извне. Однако, если присмотреться внимательнее, группа была не столь уж единой. А позднее выявились и политические расхождения, например, Хайнлайн отошел на крайне правый фланг. Но в те времена птенцы Кэмпбелла подняли американскую научную фантастику на значительно более высокий уровень. В фантастической социологии Азимов не составляет исключения. Здесь он гораздо слабее, чем в научно-техническом моделировании. Ученый по складу мышления, он тщательно мотивирует свои допущения с учетом всех возможных последствий, логически вытекающих из исходного тезиса. Он умеет создавать иллюзию правдоподобия и в тех случаях, когда сюжетные предпосылки заведомо умозрительны. Нередко его упрекают в чрезмерной наукообразности стиля, в недостаточном внимании к внутреннему миру героев с становящихся рупорами идей.